Глава 14. Расшифровка. Темно-зеленая жижа в котле пахла, как ароматные носки горного тролля. Зато у нее была красивая зеркальная поверхность, в которой сейчас отражались две физиономии. Одна моя, нервная и перекошенная от усталости и бессилия. Вторая, профессора по зельеварению, тоже перекошенная, но по другой причине. «Что это такое, мисс Флейм?» «Восстанавливающее зелье?» — рискнула предположить я. «И что же оно восстанавливает? Позвольте уточнить». «Точно не кровь», — печально вздохнула я. «У меня сегодня все валилось из рук, и кровоостанавливающее зелье получалось паршиво. Как и все остальное, впрочем». Профессор Хейнс удрученно покачал головой. «Никуда не годится». «Если не исправите до конца урока, вынужден буду поставить вам нулевой балл и назначить отработку». Он ушел, а я с унылым видом почерпнула зелье половником, думая, можно ли вообще исправить это подобие болотной жижи. Мозг не работал, а надо было бы его включить. Не хватало мне еще лишних часов отработки. Отец и так загрузил, дальше некуда. «Добавь 10 сушеных глазок зерноклевки». Тихо произнес Уолтер, стоящий слева от меня над своим котлом. Он нарочно устроился за соседним столиком, чтобы иметь возможность тихонько переговариваться со мной. Обычно он устраивался в центре аудитории, купаясь в девичьем внимании, но сегодня предпочитал держаться подальше от шушукающих сокурсников. Я вопросительно вздернула брови. «Добавь, должно помочь». Пожала плечами и кинула в котел нужный ингредиент, посчитав, что хуже уже все равно не будет. А если будет, что ж, так даже лучше. Было бы неплохо устроить тут эпичный взрыв, испалить всю аудиторию и всю академию заодно. Хм, отличная идея, кстати. Разом решила бы массу моих проблем. Зелье мигом приобрело красивый бирюзовый оттенок. И от котла повеяло не носками, а чем-то травянистым. О, надо же! Не идеальный цвет, конечно. Не такой голубой, как у Рида. Но это уже точно сойдет за проходной бал. Можно еще добавить немного снежных ягод для улучшения формулы. Следовало бы, наверное, поблагодарить Уолтера. Но у меня язык не поворачивался. Говорить ему хоть что-то хорошее. Тот, конечно, и сам это видел. А спасибо сказать не хочешь? Обойдешься. Буду я перед ним еще. В благодарностях рассыпаться. Как же. Я, между прочим, только что спас тебя от нулевого балла и отработки. Лучше бы ты спас меня от себя. Раздраженно буркнула я. Настроение было дьявольски тошнотворным. В последнее время жизнь представлялась мне одной сплошной черной полосой, которой конца и края не было. Наверное, было бы проще, смирись я со своим статусом связной. Наверное, должно пройти время, чтобы я привыкла к новому положению дел и втянулась в новую жизнь. Но пока что меня бомбило эмоциями нещадно при каждом удобном и неудобном случае. Особенно при неудобном. «А чем я тебя не устраиваю?» — фыркнул Уолтер. «Тебе в связку достался лучший дракон на всем факультете. И ты только нос воротишь, неблагодарная». «Лучший дракон, которого ныне игнорирует сообщество драконов и не пускает на свои элитные тусовки?» Уолтер неприязненно сморщился. «Могла бы и не упоминать об этом лишний раз». «Могла бы, но не хочу». «Хей, между прочим, если бы ты не затащила меня на тот бал, ни от каких драконьих тусовок меня бы не отстраняли». «Да ну? Тебе напомнить, с кого все беды начались?» Уолтер мученически возвел глаза к потолку. «Ладно, демон с тобой. Оставайся неблагодарной. Ну что, вечером встречаемся так же? В библиотеке? Надо закончить с записями». Рид вопросительно уставился на меня в ожидании ответа. Но я отрицательно покачала головой. «Сам разбирайся с этим вопросом. Ты обещала помочь». «Как обещала, так и разобещала». «Одри, что случилось?» Нахмурился Рид. Я пожала плечами и кратко пересказала свой разговор с отцом. А еще он влепил мне 10 дополнительных часов с теоретическими занятиями для связных. Так что со свободным временем у меня нынче вообще напряженка. Невесело закончила я. Уолтер нахмурился еще сильнее. Он перестал помешивать зелья и уставился на меня, закусив губу. В глазах его мелькнуло что-то такое глубокое, непонятное мне. Я попробую с ним поговорить. С ректором-то? Не надо. Зачем? Только хуже сделаешь. Ты уже полез к нему. А толку? Отец посчитал, что ты пришел тогда к нему только потому, что... В общем, потому что я отлично выслуживаюсь перед тобой. Во всех смыслах. С какой-то злобой выплюнула я. Но не скрою. Мне было приятно, что Уолтер был готов пойти к ректору и попытаться как-то выгородить меня. Когда от тебя все отвернулись, такое участие немного поднимает боевой дух. Из-за могильного состояния. Идиотизм какой-то. Еле слышно пробормотал Рид. И я с ним была абсолютно согласна. Слушай, я же не прошу тебя идти наперекор отцу. Мы просто посидим так же в библиотеке. У всех на виду. Якобы выполняя домашнее задание. Никто ничего не заподозрит. Я же сказала нет. Я больше не буду этим заниматься. Но... Уолтер, ты идиот или как? На что ты меня подбиваешь? Тебе же хуже будет. Если меня исключат, ты останешься без связной. Мне все равно. Я удивленно возрилась на Рида. В смысле все равно? Одри, пожалуйста, негромко произнес Уолтер. Просто помоги мне закончить начатое. И я от тебя отстану. С тобой намного быстрее получается. Мне очень нужна твоя помощь. И такой у него нормальный человеческий тон был, что я решила... Ай, ладно, так уж и быть. Добьем сегодня расшифровку и разойдемся, как в небе драконы. В библиотеку я притащилась после дополнительных теоретических занятий. И голова у меня соображала плохо. Уолтер уже сидел у дальних стеллажей с кипой бумаг. И я неохотно присоединилась к нему. Насмешки за спиной и ехидные взгляды в нашу сторону уже почти не обращала внимания. Когда-нибудь же им должно все это надоесть. Сегодня дело пошло быстрее, так как значительную часть информации мы перекопали еще вчера. Так что пару часов спустя, уставшие от бесконечного анализа данных, мы сидели в полупустой библиотеке, глядя на творение рук своих. «Ну и что нам теперь со всем этим делать?» – вздохнул Рид. «Ерунда какая-то получается». «В самом деле ерунда. Если судить по расшифрованным данным, то драконов в изоляторе толком и не пытались лечить. Давали какие-то бестолковые травки, вроде успокоительных чаев. А так, симптомы неконтролируемой агрессии у драконов быстро проходили сами по себе». А что с ними там тогда делали вообще? Для чего держали в изоляторе? А связных для чего в картер запирали? Им даже успокоительные травки не перепадали. Думать, Уолтер, читать и думать. Понимаю, что ты это не умеешь, но все когда-то случается в первый раз. Это ты по своему опыту говоришь? Хитро сощурился Уолтер. Я лишь устало отмахнулась. «Смотри!» – подтянула несколько записей к центру стола, чтобы Уолтеру было видно. Здесь везде фигурирует одна и та же фамилия. Некий Джейкоб Кёртис. Это тебе о чем-нибудь говорит? Какой-то связной из числа придворных вроде бы. Задумчиво протянул Рид. Надо разузнать о нем подробнее. Похоже, что все данные о поведении драконов отправлялись именно ему. Думаешь, в этом что-то есть? Я пожала плечами. Во всяком случае, это хоть какая-то зацепка. Вот, еще глянь сюда. Я придвинула другие списанные листы и обвела везде один и тот же адрес. Тирольская, дом 5. Данные отправляются к Кёртису. Именно по этому адресу. Слушай, точно. Гляди. А метка, которая нам за танцульки досталась, тоже туда данные отправляет. Уолтер склонился над записями и подчеркнул у себя тот же адрес. Пока тебя не было, я с ней немного поковырялся. Но смог только понять, что метка считывает детально магический отпечаток с меня. И эта информация пересылается на вот эту самую Тирольскую улицу. Что бы там могло находиться? Не помню там каких-то важных заведений. Вот ты об этом и узнаешь, если тебе надо. А я умываю руки. Меня все это больше не касается. Я вознамерилась было встать. Но Олтор неожиданно цапнул меня за руку, заставляя остаться на месте. «Пусти, ты чего?» «Погоди, Одри. Давай вместе туда съездим». «Зачем?» Я попыталась выдрать ладонь из цепкой хватки Уолтера, но тот держал крепко, охваченный приступом энтузиазма. «Это где-то в городе, недалеко от Центрального парка. Там спокойно можно пройтись и попробовать вынюхать детали. Куда именно и для чего поступают эти данные о поведении и состоянии драконов? Тебе разве самой не хочется разобраться во всех этих странностях?» «Уолтер, мне из Академии вообще лучше нос не высовывать. Отец опять сделает меня виновной в какой-нибудь дичи. Ты слышал, что я тебе говорила? Малейшая провинность, и меня вышвырнут из Академии. Так-то провинность. А если у тебя будет алиби, никто ничего не заподозрит». «У меня нет никакого алиби», — вздохнула я. «Что я могу делать в центре города? Отец сразу заподозрит, что я опять во что-то ввязалась. Или пытаюсь ввязаться. В любом случае, веду себя не так, как подобает связной. А значит, должна быть исключена». «Да, дела», — уныло протянул Рид. А потом вдруг встрепенулся. «Слушай, а на завтра же вроде ректор назначил собрание по поводу новых мер безопасности». «Ну да, после обеда, а что?» «Я, кажется, придумал, что нужно сделать, чтобы отвести от себя все подозрения», — радостно воскликнул Уолтер. «Как-то уж слишком радостно. Не к добру». «Ну и? Что же именно пришло в твою светлую головушку?» «Если я тебе сейчас расскажу, ты меня покалечишь». «В таком случае я тебя и так покалечу, просто позже». Я отцепила от себя Уолтера и скрестила руки на груди. «Я должна знать, во что ты меня хочешь втянуть. Что ты задумал?» «Завтра узнаешь», — подмигнул Рид с хулиганской улыбкой. «Только очень прошу тебя, что бы ни происходило, подыграй мне, лады?» «Не понимаю». «А тебе и не нужно ничего понимать. Просто подыграй мне завтра, когда надо будет. Ты сама поймешь. Будет нам первоклассное алиби на выходные». «Олтер, ты меня пугаешь». «Расслабься, Одри», — усмехнулся тот. «Расслабься и получай удовольствие». В большой зал на следующий день я входила с опаской. Чего ожидать от Уолтера? Понятия не имела, но пока что он сидел со своими приятелями-драконами на третьем ряду и не обратил на мое появление никакого внимания, тем лучше. Может быть, он вообще передумал. Я поспешила забраться на последний ряд аудитории, а пока поднималась по ступенькам, то и дело ловила на себе насмешливые взгляды и улавливала отдельные фразы. «Гляди, связная Рида явилась! Какое пятно на репутации флеймов!» «Да еще со своим драконом мутит! Такой позор для всей семьи!» «А ведь она дочка ректора!» «Как не стыдно!» «Демоны! Когда им это все надоест уже?» «Улыбаемся и машем! Улыбаемся и машем!» «Улыбаемся, а не скалимся, Одри!» «Машем, а не мечтаем разрубить всех мечом пополам». швырнула сумку с учебниками на стол и плюхнулась на скамью, испытывая лютый прилив ненависти ко всем вокруг. Я дико устала от всех этих бесконечных подколок, обсуждений за спиной. Интересно, а не будь я дочерью ректора? Ко мне бы относились так же? Вряд ли. Скорее всего, на меня бы в таком случае даже внимания не обращали. А так, дочь известной семьи потомственных драконов в каком-нибудь сотом поколении и в короткий срок заморала свою безупречную репутацию так, что уже ничем не отмыться. Как бы разубедить всех в нашей с Уолтером связи? И как доказать, что я в первую очередь человек, достойный уважения? Не понимаю, почему люди так любят навешивать друг на друга стереотипные ярлыки. Подумала об этом и тут же закусила губу. Не понимаешь, Одри, да? А сама-то ты не так уж давно как смотрела на других связных? Забыла? Какие злостные шуточки отпускала в сторону людей второго сорта? Ну вот, теперь ты и сама втурсырьё. Как тебе, нравится быть по ту сторону баррикад? Печально проводила взглядом отца, вошедшего в аудиторию, жутко важным видом. Раньше я многого не замечала. А теперь, чем дальше, тем больше пафос драконов бесил. Огромные, могущественные, но все же нуждающиеся в магической поддержке своих связных. Как можно презирать и унижать того, без кого в случае чего не сможешь вернуть свой человеческий облик? Но это теперь я так рассуждаю. А совсем недавно думала иначе. И не представляла, как переубедить остальных. Ректор долго вещал о технике безопасности, о необходимости драконов жестко отслеживать малейшие изменения в своем состоянии и необходимости связных тщательно это контролировать и вообще всячески заботиться о своих драконах. Говорил о запрете выхода из академии после 20:00, о том, что драконам на всякий случай не следует оставаться одним, всегда нужно быть с кем-то, кто в случае чего мог бы позвать на помощь. Я слушала вполуха, не особо вникая. Ничего нового и интересного я для себя не услышала. «Есть вопросы?» – спросил ректор полчаса спустя, когда уже даже самые стойкие студенты готовы были начать засыпать. Я так точно фактически спала с открытыми глазами. Подперев рукой щеку, в воздух неожиданно взвилась рука Уолтера. Я с любопытством покосилась на него. «Профессор, я правильно понимаю, что вылазки за территорию Академии не возобраняются?» «Смотря куда, мистер Рид». «Но в Центральный парк же можно будет отправиться на выходных?» «Разумеется, центр города абсолютно точно безопасен». «Отлично!» Преувеличенно громко и радостно отозвался Уолтер. «А то у меня свидание назначено. Не хотелось бы его отменять». И, повернувшись в мою сторону, на всю аудиторию крикнул. «Одри, тогда, как и договаривались, встречаемся в субботу в полдень». Тишина, повисшая в аудитории после этих слов, была гробовой. На меня уставились абсолютно все. Даже те, кто мирно спали все то время, пока ректор вещал о технике безопасности. А я задохнулась от шока, удивления, возмущения. Застыла с идиотским выражением лица, не зная, как реагировать, боясь глянуть в сторону отца и тупо вытаращившись на Уолтера. «Одри, блин, кивни хотя бы! Я же просил тебя подыграть!» Раздался в моей голове голос Рида. «И постарайся улыбнуться. Мою перекошенную физиономию сложно было назвать улыбающейся. Но я кивнула и поспешила отвернуться и прикрыться длинными волосами, якобы в смущении, а по факту сгорая от целой бури эмоций. «Уолтер, чтоб тебя вурдалаки покусали! Что ты творишь? Это, по-твоему, называется создать мне алиби на выходные?» «Ну да, а что? Тебя что-то смущает?» «Дай-ка подумать. Может быть, все?» Расслабься, Одри. Зато у твоего отца точно не будет к тебе претензий и домыслов. Мол, ты опять что-то напридумывала с метками связных и сунулась куда не следует. Зато теперь у меня к тебе будут претензии. Но это как раз не проблема. Мне не привыкать. Мысленно застонав, я прикрыла глаза, мечтая провалиться сквозь землю. Миссию, как бы разубедить всех в нашей с Олтером связи, можно официально считать закрытой и проваленной с треском по всем статьям.